Глава 22. Орднунг. Продолжение. Вильнера Феликс знал. Это был высокий и пузатый немец с голландскими корнями. Он был агентом одной из голландских торговых компаний Амстердама. Отличался громогласностью, пронырливостью, изворотливостью. И это, несмотря на то, что был огромен, как бочка из-под вина. Ну что ж, этого и следовало ожидать. Об этом он предупреждал и Мамбу. Естественно, можно было плюнуть на все и кинуть, что называется, чернозадого деятеля на деньги. Но тогда какой бы был в этом смысл? Так дела не делаются, и деньги не зарабатываются. А особенно большие. А то, что здесь пахнет большими деньгами, и не просто большими, а очень большими, Феликс чувствовал 6, 7 и 21 чувством, причем наверняка. Кроме этого, ему был интересен сам негритянский вождь и та информация, которую он в обычном разговоре выдал на годы вперед. В частности, он спросил про пулемет Максима. Феликс не знал подобного оружия. Термин «машинган» он слышал, но случайно и мимоходом, и ничего не мог об этом сказать. И теперь надо было наводить об этом справки. Тем более, что удивительный черный змей поведал ему не только об этом, а еще и о том, что есть не только пулемет на колесиках, а и переносной в виде трубы с прикладом и приставленным к ней сверху диском, наподобие круглой сковороды без ручки. И даже фамилию назвал его изобретателя – Льюис. Но где? Как? И что? Назвать отказался. Не все могут духи нашептать, даже Унгану, даже говорящему по-русски. Удивительное рядом, но оно запрещено. Так что никто никого кидать не собирался, а у Феликса помимо дворянской и офицерской чести была и честь перед порученным ему делом. И пусть это дело происходило всего лишь от мелкого повелителя черных дикарей, зато оно имело такие масштабы и перспективы, что впору было задуматься и забросить военную службу. Но тогда бы он лишился источника информации, небольших рычагов давления и некоторого положения в обществе. Нет, увольняться из вермахта было пока еще рано. Как бы там ни было, надо было крутиться. Сообщение об алмазах ушло вместе с клипером «Стриж» в Нью-Йорк, и теперь можно было заняться другими делами и ждать. Вернувшись от губернатора Камеруна, Феликс стал решать накопившиеся за время его отсутствия дела. А их накопилось немало. Так прошел день, второй и третий. На четвертый день его нашел вышеупомянутый Вильнер, который временно отсутствовал в Дуале. Разговор вышел незамысловатый, но логичный. В общих чертах он уже знал о проблеме и предложил свои услуги, как посредника в этом деликатном деле. Узнав, что Феликс продал снятые с вооружения немецкие винтовки Маузер, он не то чтобы огорчился, а скорее обрадовался. Склады были полны этим оружием, а новый завод Маузера в Бельгии отлично мог справиться с прикрытием, произведя 1000-2 старых винтовок для нужд, ну, скажем, португальцев в Бразилии, где очень много диких обезьян. Схема нарисовалась такая. Вильнер отправляется в Европу с оказией, фрахтует там любое португальское судно, идущее транзитом в Анголу, с заходом в порт Сан-Томе, что на островах Сан-Томе и Принсипи, недалеко от побережья Камеруна. Грузит на борт этого судна оружие, выкупленное со складов Германии, Бельгии и прочих стран, которые уже сняли его с вооружения. Там же приобретает к нему патроны и везет все сюда под предлогом снабжения диких обезьян, аборигенов в Бразилии или Анголе, но документы, соответственно, все оформляются на Бразилию. Ну и так далее. Все это было реально. Нереально было только то, что необходима была предоплата и деньги на то, чтобы давать взятки таможенникам и портовым чиновникам. Ну и так, по мелочи. А вот денег как раз у Феликса и не было. Точнее, были, но не в таких количествах и свои. Оставалось продавать алмазы и плыть навстречу с мамбой в надежде на очередную порцию алмазов, которые можно было выгодно и дорого продать. А будут ли они у него? Это был вопрос. Обговорив общую схему приобретения оружия, они расстались, договорившись о системе взаимной связи, и, крепко пожав друг другу руки, разошлись. Феликс ждал корабль со старым евреем, а пока решил проверить действие эликсира для потенции, отданного ему мамбой. Этот намек был более чем прозрачен. И хотя Феликс не страдал подобным недугом, знал несколько историй про старых ловеласов и донжуанов, что отдали бы любые деньги, чтобы вновь почувствовать себя молодыми. Эликсир надо было проверить. У мамбы был серьезный авторитет опытного отравителя, отчего Феликсу не хотелось проверять эликсир на себе, и он стал искать жертву. Жертва неожиданно оказалась буквально под носом. В ее роли предстал старый Гога, уже довольно давно грустно смотревший на дородную кухарку, трясущую всеми своими едва прикрытыми телесами при приготовлении пищи. Была еще и худющая, как противоположность кухарке, служанка, но та не привлекала к себе столько внимания, как кухарка. Феликс подозвал к себе старого воина и, показав ему заветный эликсир, поинтересовался, все ли у него в порядке по мужской части. Ожидание его не обмануло, и проблема была. С каждым прожитым месяцем она все больше усугублялась, причиняя невыносимые страдания старому негру. Узнав, что у хозяина есть чудодейственный эликсир, полученный из рук сильного унгана, где-то в глубинах Африки, он тут же согласился, нисколько не сомневаясь в положительном результате. Удивившись такой реакции и вере, Феликс осторожно капнул из заветной бутылочки в подставленную чашку с водой. Мамба, правда, предупреждал, что достаточно одной капли на большой кувшин с водой. Но для верного результата Феликс решил подстраховаться и развел одну каплю на 200-граммовую чашку с водой. Старый Гога, не задумываясь, взял заветную чашку обеими руками и в один миг осушил ее. Чудо не случилось, и старый боевой товарищ не встал по стойке смирно. Ну, да никто и не ожидал чуда. Пожав плечами, Феликс ушел по делам в порт. Вернулся он уже вечером и, подходя к дому, услышал душераздирающие крики. Схватив револьвер, он взвел курок и приготовился защищать свое имущество. Но стрелять не пришлось. Во дворе его дома стоял совершенно голый Гога и, потрясая своим торчащим копьем, орал, ликуя, а в дверном проеме стояла едва одетая кухарка и плакала, утирая слезы с лица. Из-за ее плеча выглядывала не менее заплаканная служанка, тоже утиравшая слезы, но, наверное, по другому поводу. Гога, не обращая внимания на ошарашенного хозяина, натянул на свои чресла короткие холщовые штаны и убежал навстречу приключениям, уже использовав все свои возможности на женской прислуге в полной мере. Всю ночь его не было. Явился он уже днем и, упав на колени перед разъяренным Феликсом, стал целовать его запыленные сапоги, умоляя понять и простить. Действие эликсира закончилось, а впечатлений у старого Гоги осталось на всю оставшуюся жизнь. В очередной раз мамба не обманул его, а значит, появлялся еще один источник дохода. И куда там алмазом? Впору было становиться аптекарем и покупать лавку для торговли амулетами, масками и приворотным зельем. Хотя, а почему бы и нет? Знавал фон Штубе одного такого проходимца, что не прочь был подзаработать таким образом. Но вот как с него потом получать деньги в полном объеме, это был вопрос. Ну да ладно, поживем и видим. На седьмой день ожидания в Дуалу приплыла ласточка, и с ее борта сошел Мойша, старший сын старого еврея-огранщика и торговца драгоценностями, которого и ждал Феликс. Встретились они не сразу. И не у него, а в большой деревне, расположенной на реке Дибамбе, километрах в 15 от Дуалы, где были разбиты плантации сельскохозяйственных культур и где Феликс имел небольшую долю от их продажи. В одном из домов, расположенных в этой деревне, они и встретились, добравшись туда разными путями. Феликс был один, не считая десятка работяг, что крутились вокруг большой хижины и делали непонятно что, но с самым сосредоточенным видом. При этом у каждого под импровизированной туникой, накинутой сверху на голое тело, был припрятан солидный длинный нож, и несколько копий лежало в разных углах двора, присыпанные пылью и мусором. Все эти люди были должники Феликса и с радостью согласились подстраховать его в авантюре. Мойша прибыл в окружение ковбоев. Не настоящих, конечно, но очень на них похожих. Шляпы на их головах были во всяком случае по канону, широкополые и большие. А револьверы, свисающие по обеим сторонам бедер, были самые настоящие Смит и Вессоны. Так же, как и короткие кавалерийские карабины за их плечами. Охранников было трое, ну и сам Мойша. Скромный, болезненного вида юноша, но уже умевший распоряжаться огромными деньгами. А его взгляд, совсем не юношеский, только подтверждал очевидное. Алмазы во все времена стоили недешево, а уж обработанные и превратившиеся в бриллианты в разы дороже. Тогда еще не существовало алмазной биржи, как и крупных алмазодобывающих фирм. В Намибии и ЮАР алмазы буквально валялись под ногами, но к этому времени их находили буквально эпизодически и совершенно случайно. Поэтому и цена на них была поинтереснее, чем в нынешние времена. Мойша торговался как настоящий еврей, сбивая цену на товар не хуже своего папаши. Феликс вытащил заветный мешочек и высыпал на стол наиболее мелкие из алмазов. Поторговавшись, он уступил, сделав подсечку на жадность молодому еврею. Тот с опаской, но все же заглотил ее. Дальше пошла партия более крупных и чистых алмазов. Здесь было сложнее. Наличные деньги Мойша отдал за предыдущие алмазы, и сейчас пошли в ход векселя. Векселя, к слову сказать, бывают разные, так же, как и банки. Поначалу молодой еврей затеял грязную игру, желая расплатиться векселями банка, находившегося на грани банкротства. Феликс же за годы жизни обзавелся немалым жизненным опытом и пару раз погорел на подобном, так и не вернув себе половину честно заработанной прибыли. Вращаясь в кругу авантюристов и моральных отщепенцев, а также людей с низкой социальной ответственностью, бархатными голосами и уголовным прошлым, он все для себя понял и не доверял никому. Давно уже он стал отличать порядочных от непорядочных, честных от лживых, фанатиков от истинно верующих, ну и так далее. В общем, он посоветовал Мойше подарить эти векселя своим охранникам. Вот они-то обрадуются. Скривившись, молодой еврей начал выписывать векселя уважаемых и известных банков. Все равно он был в огромной прибыли в результате сделки. Под конец торга Феликс выложил на стол свой последний козырь, и два крупных алмаза заиграли всеми цветами радуги в свете луча солнца, бившего из дверного проема и помогавшего Мойше оценивать предложенное. Если до этого у молодого еврея были аргументы и козыри, чтобы завершить на этом дальнейшее сотрудничество, то все они были биты двумя скромными картами под названием «Прибыль и перспективы». Козыри под названием «Жадность», «Скупость», «Жажда сиюминутной наживы», «Предательство ради денег» были сброшены со стола в виртуальную мусорную корзину. Два неровных кусочка кристалла графита, прошедших миллионоградусную закалку, ненавязчиво напоминали о себе и о том, что понятие «выгода» весьма аморфное понятие. Сейчас это была сиюминутная выгода под 1000%. Но деньги имеют свойство заканчиваться, а жизнь, тем не менее, продолжается. Откуда они у вас, Феликс? Оттуда же, откуда и все остальное. И да, я забыл сказать, что это подарок. Просто подарок? Да, просто царский подарок от чернокожего вождя за оказание неких услуг. Мойша сначала усмехнулся, а потом медленно покачал головой, не отводя взгляда от заманчивых кристаллов. И вы не попытались убить обладателя этих кристаллов, чтобы найти у него еще, либо просто отнять остальные? Уважаемый Мойша, мы ведь не в Америке, мы в Африке. Ну, убью я его, ну, отниму то, что найду. А что потом? Кто будет искать их в Африке? Кто сможет туда дойти? А запугать, убить? Украсть, взять заложники? Возможно, возможно. Это можно было бы сделать с кем-то другим. Но вот тот деятель, называющий себя командантом, не тот фрукт, который можно было бы безнаказанно сожрать. Нет, сожрать-то вы его сожрете. Только потом получите отравление всего организма и несварение желудка. Вы меня понимаете? А потом... Зачем? Он мне подарил. Подарил эти два алмаза и попросил о помощи, обещав расплатиться ими же. И я почему-то ему верю. Давайте делать с вами бизнес, а не заниматься разбоем и рэкетом. Это намного выгоднее, уважаемый Мойша. И для этого есть определенные перспективы. Нет. Если вы, конечно, готовы отправиться в экспедицию навстречу приключениям вместе со своими ковбоями, то флаг вам в руки и попутный ветер в парус. Но, видите ли, есть такие неприятности, как муха ЦЦ, тропическая лихорадка, малярия, экзема и прочие в виде плюющейся ядом кобры и леопардов. Вы готовы все это преодолеть, чтобы попасть в свое Эльдорадо и выжить при этом? Я нет. Мозг молодого еврея начал лихорадочно обрабатывать полученную информацию. Лишь его руки подрагивали, лежа на коленях и выдавая тот мозговой штурм, который сейчас творился в его голове. Цифры, цифры, цифры полученных и утраченных прибылей крутились в его уставившихся в одну точку глазах. Сейчас Мойша напоминал Скруджа Макдака из одноименного американского мультфильма. Наконец, дебет с кредитом сошлись, и мозг выдал положительный ответ на полученный запрос. Как ни странно, но его мозг подтвердил мнение Феликса, высчитав возможные прибыли и перспективы дальнейшего сотрудничества. «Сколько вы хотите за эти два прекрасных камня?» Феликс назвал сумму. Мойша, не торгуясь, снова достал вексельную книжку и выписал аккуратным круглым почерком требуемую сумму, после чего отдал заполненный вексель Феликсу. «Что хочет ваш снабженец в оплату алмазов?» «Он?» «Да ничего, сущий пустяк. Оружие. Но много. Если вы готовы предоставить оплату натурой». «Готовы», – перебил его Мойша. «Сколько, какого, в какой срок?» «Вот это уже деловой разговор», – добавил от себя немного эмоций в начавшийся диалог Феликс. «Мамба? Его зовут Мамба?» «Да, его зовут Ван, по прозвищу Мамба. Ему нужны винтовки и пулеметы. Сказал, что пулеметы Максима, и еще сказал, что есть изобретатель по фамилии Льюис, который еще не оформил патент на свое изобретение». «Ясно», – кивнул головой Мойша на эти слова. «Найдем, поможем, купим». «Да», – внезапно спохватился он. «А откуда этот негр знает про пулеметы и тем более про какого-то Льюиса?» Феликс закатил глаза к потолку и развел руками в недоумении. «Он унган, и это все, что я о нем знаю. А еще он прекрасно разбирается в технике и думаю, что может предвидеть будущее. Это Африка, здесь все возможно. Кстати, он мне передал одно зелье, которое я уже испробовал на своей прислуге. Не хотите ли попробовать?» «Что за зелье?» «Так, потенцию поднимает». «Сказки?» «Да нет, я сам так думал. Но то, что выдал старый негр, выпивший его, говорит об обратном». «Хорошо, давайте попробуем», – равнодушно пожал плечами Мойша, но глазки-то загорелись, загорелись. «Ну-ну», – усмехнулся про себя Феликс, – «пробуй. Только одну каплю этого эликсира нужно разводить на целый кувшин воды». «Одну каплю на целый кувшин воды», – снова повторил он. Деньги за эликсир они договорились получить после его проверки. С этим и расстались. Феликс предусмотрительно отдал треть эликсира, а то мало ли что. Негритянских женщин в Дуале много, но молодому парню может и не хватить. Последующие два дня прошли в заботах и организационных вопросах. Поразмыслив, Феликс решил отдать полученный от молодого еврея вексель за подарочные алмазы Вильнеру. Тех денег, что были прописаны там, с лихвой должно было хватить для закупки небольшой пробной партии списанных винтовок в количестве 500 штук, вместе с большим запасом патронов к ним. На третий день к Феликсу пришел помощник капитана Ласточки и, вручив ему чек на круглую сумму, попросил выдать весь запас эликсира в счет долга. Пожав плечами, тот согласился и отдал плотно закупоренную тыквенную кубышку. Про себя же подумал, что если дело пойдет и снадобье окажется сильным, то благодарные мужчины не только купят всю жидкость, но и съедят саму кубышку, благо она съедобная, хоть и сухая. И это еще один источник доходов и как бы не больше, чем алмазы. Старики завсегда богаче молодежи, а вот возможности уже не те. Плюс насыщенная жизнь, полное приключений и излишеств накладывает свой отпечаток, так что сбыт подобного будет всегда и во все времена. А там, глядишь, и женщины подтянутся. Но тут сложнее, им приворотное зелье подавай, а Мамба о нем что-то не заикался. Вильнер уехал, пообещав все обстряпать в течение месяца. Как раз тогда подходил срок отплывать на встречу с чернокожим вождем. И американцы, может, что подкинут. Вот только встреча грозила не состояться. Изначально Феликс договорился встретиться на реке Уэлле, но где именно не сказал, поскольку и сам не знал. Примерные карты у него были, как была похожая карта и у Мамбы, полученная от англичанина, путешествующего в Южном Судане. Но одно дело карта, а другое реальная местность. Раньше он бы только обрадовался, имея возможность кинуть на деньги местного царька. Но сейчас фортуна повернулась к нему лицом, и он не собирался поворачиваться к ней затылком. Единственным ориентиром встречи должна была послужить большая вышка на берегу реки, куда смог бы доплыть фон Штуббе. Ну, значит, вышка будет такой, что даже слепой сможет ее найти. Обдумав сей момент, он успокоился и занялся повседневными делами, от которых никак не уйти, но уже не переживая за свою честь мундира.